Зрелище было и отвратительным, и смешным одновременно. Она стояла, опустив руки, и с улыбкой смотрела на меня. Я же просто глаз не мог отвести от ее округлившегося живота. Впрочем, в моем взгляде не было ничего сексуального или грязного. Картина казалась мне слишком возмутительной, чтобы быть сексуальной. Такое могли бы использовать в своих работах Эрик Фишель или Пол Кадмус или Босх.